Глава шестая. Исчезающая пуля. Ягу решил, что им надо поесть. На пустой желудок задачи редко решаются, заявил он, открывая контейнер и разогревая немного овощей, а потом обратился к Сафо. Тут где-то должно быть вино, и можно воспользоваться душевым мешком в одежде или голыми. В первом случае он очистит и одежду, хотя, конечно, не очень-то хорошо. Но мешок только один, если он понадобится всем, то, скорее всего, будет перегрузка. Вообще-то дом рассчитан на одного человека. То есть ни один из нас не сумеет толком помыться, — сказала Сафо. Ну и что с того? Сафо укутала в мешок Махьяди Пангабиана, укрыв его до шеи, так его удалось помыть, не трогая повязки. Потом мешком по очереди воспользовались четверо остальных. Ягу пошел последним, когда устройство уже было сильно грязным и частично забилось, так что у него не получилось как следует отмыться. Но после этой процедуры все выглядели лучше, чем до нее. Махьяди Пангабиан осушил полный пузырь сока, остальные выпили вина и съели по упаковке подогретой лапши. Сафо нарушила молчание. «Так что все это означает?» «Это означает, что проще оседлать комету, чем найти кого-то в этих зарослях», — со вздохом сказала Диана. «Стрелка никогда и не было внутри дома. На записи видно, что пуля пролетела между стеной и Барледюком до попадания в него. Там такая размытая темно-оранжевая линия. Выстрел сделали снаружи». «Я повторюсь. Если это правда», — вступил в разговор Ягу, — «как тогда объяснить тот факт, что края пробоины в стене загибаются наружу? Почему корабль Барледюка отбросила прочь от моего дома снарядом, который уничтожил его? И самое главное, что стало с самой пулей? Вы же видели, с какой силой она разнесла старого доброго бара». «Может, это было чудо?» — тихим голосом произнесла Сафо. «Ра-Аллах иногда вмешивается, чтобы покарать грешников». «Отбросим пока чудеса», — сказал Ягу. «Попробуем все объяснить. Снаряд, способный превратить целый шлюп в космический металлолом и обратить человеческое тело в красный пар, такой снаряд, если бы его запустили снаружи, не мог исчезнуть внутри пузыря. Он должен был продолжить полет, пробить дыру в противоположной части сферы и отправиться дальше. Этого не произошло». «Я не могу это объяснить», — с расстроенным видом призналась Диана. «Но взгляни на вещи с другой стороны. Нам надо выбрать между исчезающей пулей и целым исчезнувшим человеком». «Человеком? Ну, тем, кого мы искали в зарослях», — сказала Диана. «Теория А — исчезающая пуля. Теория Б — незнакомец, который убил Бара и сам растаял в воздухе. Бритва Окама подсказывает, что первое в меньшей степени противоречит логике, чем последнее». «Бритва Окама», — скривился Ягу. «Самая смешная метафора с использованием стали за всю историю человеческой мысли». Примечание. Бритва Окама — методологический принцип, согласно которому не следует привлекать для объяснения некоего события избыточные сущности. Не стоит множить сущие без необходимости. Уильям Оккам, францисканский монах и сторонник номинализма, использовал этот принцип в своих трудах. Однако наиболее широко известные формулировки бритвы ему не принадлежат и возникли намного позднее. Конец примечания. Диана покачала головой. «О, нам нельзя отбрасывать логику». «Логика — все, что у нас осталось. Зиздроид показывает, что ни один из нас не убивал Барледюка. Мы все там зависли, ничего не делая, а он взорвался у нас на глазах. Никого, кроме нас, внутри сферы нет. Мы все тщательно обыскали. Единственное логичное умозаключение состоит в том, что убийцы здесь и не было». Ягу пристально посмотрел на нее. «Есть еще одно возможное объяснение, которое ты упустила из виду», — проговорил он. «Какое?» «А если запись содержит ошибки?» «Я поверил Барледюку, когда он сказал, что дроид кошерный. Что если нет? Что если он неисправен? Возможно, его записи полностью сфабрикованы, или, что вероятнее, какой-то алгоритм внутри дроида их как-то исказил. В этом случае...» «Что ж, в этом случае договор, который мы с Барледюком заключили перед его гибелью, не имеет юридической силы». Диана пренебрежительно фыркнула. «Я и забыла про договор», — сказала она. «Мисс Диана, вам бы не стоило о нем забывать», — строгим тоном произнес Ягу. Он юридически гарантирует, что вы останетесь на свободе. Нельзя отбрасывать его, словно мусор. Стало тихо. «Да ведь не так уж сложно, наверное, — заговорила Сафо, протерев губы прямоугольным кусочком смарт-ткани, — определить, исправен Зиздроид или нет». «Он выглядит кошерным, — сказал Яго, — но я в этом не эксперт. С другой стороны, я знаком с экспертом». Он потянулся, размял руки и ноги, потер лицо. «Нам все равно придется покинуть это место. Здесь небезопасно. Нам, Диана, Сафо, надо будет и уйти». «Я не буду скучать по этому месту», — заявила Диана. «Крепче буду спать, не ощущая запаха крови». Яго одобрительно хмыкнул. «Сэр!» Со скорбным видом произнес Сукарно. «Я понимаю, что мой поступок диктует большая доза КРФ в моей крови, но, умоляю, возьмите меня и Махьяде Пангабиана с собой». «Нет», — ответил Яго, — «мы не можем этого сделать. Вы останетесь здесь, пока вас не найдут. Я сообщу властям о вашем местонахождении, но если все обстоит так, как я думаю, то сюда скоро придут и без моего уведомления». «Я понимаю, сэр», — сказал Сукарно. У него блестели глаза. Слева от него Махьяде Пангабиан начал тихонько всхлипывать. Сафо и Яго загрузили рум разнообразными припасами. Диана не помогала. Она развела стебли в одном месте и уставилась наружу сквозь прозрачную стенку. Вся эта чернота, роскошная мешанина звезд. Потом пузырь повернулся, выглянуло солнце, и звезды втянули рожки в свои черные раковины. Наблюдая за тем, как солнце боком движется по небу, она пыталась настроить свой разум на скрытый ритм задачи. Солнечный свет был ярким, желто-белым, не считая центрального пояса, отдававшего бледной зеленью. Вокруг царила чернота, питающая, пожирающая. «Сосредоточься», — приказала она себе. Но задача как будто застряла между двумя невозможностями — исчезающим убийцей с одной стороны и исчезающей пулей с другой. Истинное решение обязано было устранить одну из них. Однако Диана никак не могла понять, которая из двух больше поддается осмыслению. Она отпустила разум в дрейф. Внезапность гибели Барледюка, тонкая расплывчатая красная линия. Как заставить что-то исчезнуть? Взорвать, разобрать на атомы. Они не искали Бара, потому что уверились, что он превратился в облако капель. Она почувствовала покалывание в животе. Это было нечто. Волоски на задней стороне ее шеи зашевелились. Что, если две проблемы — исчезающий человек, исчезающее оружие — аннулировали друг друга? Она не вполне понимала, как такое могло случиться, но чувствовала, что решение задачи лежало где-то в этой плоскости, где-то рядом. Потом она подумала. Взорвались два предмета — Барледюк и корпус сферы. Что, если последнее было не побочным эффектом смерти человека, а причиной? Она попыталась представить оружие, встроенное в ткань дома. Выстрел с асимметричной силой внутрь направляется ровно столько, чтобы разнести Барледюка на части, и гораздо больше мощи выбрасывается вовне, чтобы разорвать его корабль напополам. Возможно ли такое? Правдоподобно ли? Решение почему-то казалось неверным. Неполным или даже перпендикулярным более элегантному ответу. Хотя и не целиком неверным, — подумала она, — что-то в нем было правильным. В одном Диана всегда была хороша. Она интуитивно ощущала правильность или ошибочность решения еще до того, как все второстепенные детали оказывались на своих местах. Разумеется, эта нить размышлений влекла за собой еще один сопутствующий вопрос. Кто мог заложить такое оружие в стену дома? Кто же еще, как не хозяин? Яго подплыл и завис рядом с ней. «Мне жаль покидать этот дом», — сказал он. «Ведь я, по всей видимости, уже никогда не смогу вернуться». «Сочувствую», — проговорила она сквозь зубы. «Нам придется», — продолжил он с непривычным сомнением в голосе, — «какое-то время попутешествовать по разным местам». «Диана, я приношу извинения на тот случай, если ты сердишься на меня из-за этого». Диана бросила на него взгляд, а потом опять уставилась в свое окошко. «Не говори ерунды», — сердито сказала она. «С чего бы мне сердиться? И вовсе я не сержусь». «Ты слышала, что сказал Махьяде Пангабиан чуть раньше?» Этот вопрос вызвал у нее лишь усталость и скуку, И она отвернулась. Барледюка нанял мой собственный клан. Да, я слышала. Хотя не очень-то удивительно, а? Власть не терпит пустоты. Улановы вряд ли стали бы разрушать всю структуру клана. Они посадили за штурвал какую-то марионетку, или, возможно, какой-то предприимчивый член семьи захватил власть и заключил с Улановыми сделку. До тех пор, пока мои родители и сестра в порядке, мне на это наплевать. «Диана», — начал он, — «я хочу побыть в одиночестве, Яго», — резко бросила она. Он не настаивал, развернулся и отправился готовить рум к отлету. Последним они загрузили дроида, потом коротко попрощались с Махьяде Пангабианом и Сукарно, а потом он, Сафо и угрюмая Диана взошли на борт корабля и закрыли за собой главный люк. Отлет, однако, задержался, потому что пришлось сбрасывать загубленный корабль Барледюка. Он пристыковался напрямую к спасательному люку рума, но то, что изувечило корабль, деформировало и стыковочный узел, выгнув его где-то на 5 градусов от нормы. Полчаса и немало усилий ушло на то, чтобы вернуть неподатливую металлическую конструкцию к первоначальной форме. Сделать все, как было, все-таки не получилось. Но они, по крайней мере, добились такого положения, при котором механизм можно было отключить. Яго наложил на проем несколько листов герметика, и вот, наконец-то, они оторвались от Дунронина и на третий же ушли в черноту.